Глава вторая. Нежить для аристократов. В которой выясняются любопытные особенности чеддардской нежити и аристократов. Людям свойственно думать, что беда может случиться с кем угодно, но не с ними. И оставаться безоружными, когда она все же входит в дом. Крета и Таль, с завтрашнего утра новый владетель майората и право на жилу Акалле, оттолкнул стакан с гацинией. Незачем дурманить мозги, если утром ждут дела. Грустишь? Ледяные ладони легли на плечи, с силой надавили, не давая вскочить. Госпожа Калиста. Надо же, подкралась как кошка. Или как нежить. Такие же мертвенно-холодные руки. Крит скосил глаза. Нет, это всего лишь кожаные перчатки с магической защитой. Так ты грустишь? Нет, с чего бы. Дернул плечом Эйталь, давая понять, что прикосновение излишне. Калиста оскалила белые, как отборные жемчужины, зубы и уселась напротив на обтянутую золотистой парчой тахту. Жена Лео Гранта, старший магик-некромант. Красивая женщина, пожалуй, самая красивая из всех, кого Крет знал. И столь же жестокая и непредсказуемая. Тогда почему не участвуешь в поединке? Коплю силы, а вы, госпожа Калиста? Она негромко засмеялась, глядя из-под длинных, загнутых ресниц. Руки медленно, призывно огладили бока, скользнули по шелку юбки. Темно-синие, опасные глаза затуманились. А я жду тебя. Когда ты проиграешь в схватке со мной, придешь ночью ко мне в будуар. Крет усмехнулся. А если выиграю? Такого не случится, глупый. Плотоядно облизнувшись, заверила Калиста. Что это, гацинья? Ну и дрянь. Пойдем, поединок уже начинается. Это была выложенная гранитом площадка, обнесенная высокой каменной стеной. Начерченные сложным составом руны защиты слабо светились в темноте. Эта арена втрое меньше настоящей, но места на стенах хватило всем зрителям запрещенного действа. Крет и Калиста облокотились о перила, вглядываясь в алую факельную хмарь. Присутствие нежити выдавал промозглый туман, который тащился за этой мерзопакостью даже на возвышение, и четыре магических лампады не могли полностью разогнать муть. «Ваши ставки, господа!» Распорядитель арены, высокий, сухопарый старик в церемониальном алом плаще, деловито вписал имена владетеля Эйталя и чародейки Грант в список игроков. «Две сотни за Витора Корде и его питомца!» Тяжелый мешочек рангов перекочевал из кармана Калиста в руки распорядителя. Ранг – золотая монета, равная 100 серебряным ларгам. Вот змея! Ядовитая, подколодная! Ставить на противника собственного супруга верх неблагоразумия даже для старшего магика. Сотня за Лео! Крет отсчитал ранги терпеливо ожидающему распорядителю. Тот принял ставку с королевским достоинством и не спеша направился дальше по стене. Когда алая спина скрылась из виду, владетель Эйталь повернулся к лениво помахивающей веером Калиста. «Ваш новый фаворит, леди?» «Витор? О, нет», – отмахнулась чародейка. «Просто я чувствую мощь его марлинга». «Марлинг – так называемые призрачные звери, адские создания, прислужники демонессы Морлы, обладающие непомерной силой, свирепостью и ядовитым дыханием. Здесь искусственно созданная магами Ордена Морлы нежить». «Бедняга вложил все, что мог в этот поединок. Такое безумство не может не восхищать. Уверена, мой муж недооценивает графа Корде». Удар в бронзовую тарелку гунга, такой же громкий и раскатистый, как на арене, возвестил о том, что ставки приняты и поединок начинается. Грязно-розовое марево сгустилось, ветром донесло легкий запах гнили, неприятно напомнивший Крету об утренних похоронах. Калиста, ничуть не смущенная ароматом нежити, перегнулась через каменный парапет стены, стараясь разглядеть в мешанине теней поджарые ломаные силуэты марлингов. Второй раз ударил гонг, и Крет увидел нежить старшего магика. И снова, в который уже раз, зависть желчью обожгла горло. Лео – невероятно талантливый маг. Равных ему не отыскать по эту сторону кольца, не говоря уж о больших землях. И игрушки, которые создает глава магической стражи Чидарта, восхищают своим изяществом. Вот она крадется. Черная, узкая и грациозная, пустые глазницы сверкают магическим пламенем. Лео развлекается, делая его то пронзительно синим, то мертвенно-зеленым. От крупной гиены марлингу достался лишь гибкий костяк с широкой нижней челюстью. Вместо сгнившей плоти наросли упругие мышцы, рельеф которых проступает даже сквозь покрытую роговыми чешуйками кожу. Шкура лоснится, шерстинка к шерстинке, что вообще не свойственно нежити. Но Лео Грант не только талантливый маг, но и большой эстет. В его гостиной собраны картины кисти лучших мастеров. Его жена – самая красивая женщина Чидарта. И его игрушки так же совершенны, как и все прочее. «Наша Айзо», – с удовольствием разглядывая марлинга, сказала Калиста. «Ее четвертый поединок». «Но ты поставила на Витора», – с недоумением напомнил Крет. «Зато ты поставил на Лео», – засмеялась она и тут же протянула руку. «Гляди». Чудовище, которое вырвалось навстречу гиене из розового тумана, оказалось самым отвратительным из всей нежити, которую довелось увидеть владетелю Эйталю. Огромный варский буйвол с длинными острыми, как пики, рогами ударил копытом, и по гранитной плите с неприятным шуршанием побежали трещины. Степной гигант сдох не так давно, шкура уже тронута пятнами разложения. Кое-где проглядывает темное гниющее мясо. Корде не озаботился нарастить питомцу шкуру и мышцы, превратить тупые зубы жвачного в пасть, полную клыков. Но любой самый бездарный некромантишка ощутил бы невероятную мощь марлинга. Ветер донес кошмарную вонь. «Хорошо, что осень», – мрачно резюмировал Крет, не отрывая глаз от беснующейся туши. «Иначе все мухи проклятого кольца уже были бы здесь». «И братство Морла перестало существовать», – вставила ехидная Калиста. Дуэлянты появились в противоположных углах площадки. Довольно далеко от места битвы марлингов, но прекрасно видимые сверху. Алый плащ Лео Гранта, плащ главы Ордена Морлы, развивался от несуществующего ветра. Старший магик всегда с помпой обставлял свое появление. Витор Карде – плотный и высокий человек, важный судейский чиновник, а в ордене – один из основателей. Стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Третий удар гонга заставил вздрогнуть. Айзо распласталась в длинном прыжке и не успел стихнуть звон, вцепилась в морду буйвола. Крет мысленно зааплодировал мастерству и смелости Лео, который невероятно крепко держал гиену в сцепке, управляя ею с такой же точностью, как своей правой рукой. Витор не ожидал такого начала поединка, и его марлинг отпрянул, припадая на задние ноги, неуверенно дернул мордой. Нежить не чувствует боли, но вторжение в собственное пространство воспринимает воинственно. Марлинг мотнул рогатой башкой, скидывая гиену, и тут же прытко скакнул, пытаясь раздавить Айзу. Гиена оказалась быстрее. Взвившись вверх, она вцепилась в загривок буйвола. Мощные челюсти сомкнулись вокруг хребта. Лео выбрал единственно возможную тактику – перекусить позвоночник нежити. Значит, сделать сцепку между хозяином и марлингом бесполезной. Магическая энергия некроманта нуждается в своеобразном канале, которым становится спинной мозг мертвого животного. Витор взмахнул рукой. Крет усмехнулся. Нервничает бедняга. Он бы сам нервничал, если б сражался с марлингом Гранта. Буйвол прыгнул, подкинул крупом, а Айзу слетела с загривка и, не успев сгруппироваться, неграциозно шлепнулась на скользкую гранитную плиту. В ту же секунду марлинг Карде поддел гиену, подбросил вверх, как мокрую черную тряпку, и уже в воздухе насадил на длинные пики рогов. Вздох изумления пронесся по стене, по рядам немногочисленных зрителей поединка. Айзу трепыхнулась, бесцельно пытаясь вырваться из ловушки. Крит застонал сквозь зубы. Азарт разыгрался в нем не на шутку. Сможет ли Лео придумать что-то? Или уступит первенство Витору Карде, хитрому и очень упрямому человеку? Айзу трясла лапами и щелкала зубами, тщетно стараясь дотянуться до горла буйвола. Удар гонга возвестил конец поединка, наполняя траурным дрожанием пахнущий гнилой плотью воздух. «Ты выиграла!» Владетель Эйталь повернулся к госпоже Калиста. «Конечно!» – подтвердила она. «Я всегда выигрываю!» Крит хмуро свел брови. Вспомнился еще один куда менее приятный тип, про которого говорили, что он не знает проигрыша. И эту проблему предстояло решить. Эйталь повернулся, чтобы уйти, но изумленный вскрик с арены заставил оглянуться. Калиста опасно перевесилась через перила. «Помилуй, Аями!» «Аями – божество, покровитель праведных судей и благородных воинов». В первую секунду Крет не понял, что произошло. Буйвол Марлинг все еще стоял замерший, как изваяние, с извивающейся гиеной на рогах. По склизкой в проплешинах шкуре прокатилась крупная дрожь. Потом Марлинг подбросил зад, нагибая башку вниз, и стряхнул Айзу наземь. «Помилуй, Аями!» – шепотом повторила Калиста, и Эйталь понял, что стряслось. Сцепка порвалась. Слишком много магической силы вложил Витор в своего зверя. Это как надеть на пса ошейник с чересчур острыми шипами. Порабощенный Марлинг больше смерти ненавидит собственного хозяина. Мертвый буйвол несся на Карде, с мощью стенобитной машины припечатывая копытами гранитные плиты. Шлепнуло, хрустнули кости, изломанное тело отбросило к стене и нанизало на рог. Крет отвернулся. За спиной ахнула Калиста. Мертвая тишина сменилась шумом. Игроки и зрители объединили усилия, чтобы упокоить оставшегося без хозяина Марлинга. Зрелище незанимательное и не стоящее того, чтобы тратить остаток ночи. «Так мой выигрыш теперь под угрозой?» – с досадой спросила в пустоту Калиста. А ведь она почти выиграла. Никто не ждал, что Карде сумеет одолеть Марлинга Лео, но Витору это почти удалось. В голове мелькнула совершенно дикая по своей простоте идея. Без нескольких часов владетель Майората Эйталь теперь знал, как с пользой провести остаток ночи и решить проблему еще до ее возникновения.